Оскал зубов, челюсть борзой, породу прелесть. Шрамы, слюна, месть, волкам, шакалам ненависть. Держись со мной, сучка, не подпущу к тебе гиен. Девочка, чую падаль за версту, охраняя территорию. Серебряный ошейник, медальон, гравировка Дэн. Алкоголь, пошлость, злость, что течет по венам. Ненавижу шлюх, шалав, одним словом, кошек. Так же гнилых людей, предателей, гостей непрошенных. Все ухожено, чисто, плотно, как надо. Не зли меня, не играй со мной. Ладно, это тебе не шутки. Я часто закрываюсь в будки, порой ухожу ночь прочь и пропадаю на сутки. Возвращаюсь утром, чтобы залезать раны. Потом снова в улице, для кого-то это странно. Потасовки, драки, кровь, бессонница. Защищаю хозяина, ибо мой хозяин достойный. Словно псы, да не сы, проходи. Не боись, просто так не тронем. Мы перегрызаем врагов, точим зубы. По ночам на луну воем. Да не сы, проходи. Не боись, просто так не тронем. Мы перегрызаем врагов, точим зубы. По ночам на луну воем. Я скалил зубы, махал хвостом, когда кружил над истекающим кровью врагом. Теперь закован в неразрывное звено. Видно, здесь мне место отведено. Теперь меня держат взаперти за железным замком. В клетке на цепи с табличкой жетон. Не знаю слова дом, наполнены глаза днем льдом. Ночью наливаются кровью, заполняются слом. Я ждал смерти, как не ждал ее никто. В неволе я рассуждал, мне жить не суждено. И лишь луна, подруга ночная моя, давала мне сил для нового дня. Нет больше ничего, что порадовать меня. Я метнулся, порвалась цепь, как струна. Теперь я в стае, таких же, как и я. Тех, кому досталась собачья судьба. Словно псы, да не сы, проходи. Не боись, просто так не тронем. Мы перегрызаем врагов, точим зубы. По ночам на луну воем. Да не сы, проходи. Не боись, просто так не тронем. Мы перегрызаем врагов, точим зубы. По ночам на луну воем. Я старый пес уже, мой век прошел. Помочь встать на ноги щенкам — последний долг перед судьбой. Никогда не лезьте первым в бой, не то поплатитесь. Совет вам мой, не верьте слухам, не говорите за спиной. Что бы ни случилось, не верьте никогда людским словам. Мы для них друзья, но не они нам. Не ищите легких путей, лишь будет хуже. Если даже нет сил, продолжайте пробивать стены. Пусть стучат в висках вены, вы слышите меня. И не ведите никогда, как гиены, себя. Я прожил долгую жизнь, не свернул с пути ни раз. Запомните эти слова, наставляю я вас. Как бы ни пытались изгнать, не опускайте руки мертвой хваткой. Впивайтесь, не жалея зубы. Словно псы, да не сы, проходи. Не боись, просто так не тронем. Мы перегрызаем врагов, точим зубы. По ночам на луну воем. Да не сы, проходи. Не боись, просто так не тронем. Мы перегрызаем врагов, точим зубы. По ночам на луну воем.